Мда, надеюсь, у меня тоже такие фигни не отрастут. Так, ща проверю, подождите, так, есть одна длинная штука между ног, но она там и раньше была, другого же пополнения вроде нету. Что ж, а теперь попытаемся этими хлыстами поуправлять. Упс, здание случайно разрезал. Синдзи, прекращай. Ты так урона городу больше нанесешь, чем ангел. Так давайте все на него испихнем. Ладно, так попробуем их убрать. Во получилось. Мисата, я тогда спускаюсь. Блин, я ангела победил меньше чем за минуту, а кто-то только 10 минут просто пытался его активировать. Синдзи, не гони на Рей, она не виновата, что Ева один, предпочитает работать только с тобой. Не, мне просто прикалывает, вы построили оружие, которым сами не можете управлять, без помощи человека, который вообще левый и к вашей организации не имеет вообще никакого отношения. Мне интересно, что бы было, свали я домой, и что бы было, если бы ты, Мисата, не пригласила меня домой и не соблазнила меня, чтоб я остался. Синдзи, пожалуйста, молчи. Из-за тебя моя репутация упала и так ниже плинтуса. А по мне, как раз наоборот, ты ведь пожертвовала своим телом, ради человечества. Синдзи, прошу, замолкни. Ладно, я тогда домой, если, меня, конечно, отпустит, а то, от госпожи Мингеле, можно ожидать чего угодно. Лифт спустился, и я шел на стоянку, тебя, Мисата, кстати, когда ждать дома? Я бы хотел поскорее получить оплату, да и вообще, что сегодня приготовить на ужин? Да без разницы, у тебя все вкусно получается. А вот, насчет когда ждать, я даже и не знаю, после ангелов всегда много работы. Ты давай не затягивай с оплатой, а то если понадобится следующего ангела валить, я могу и не согласиться. Хотя, может вы в следующий раз и без меня, наконец, справитесь, и любимица командующего, наконец, покажет, что она не бесполезна. Синдзи. Ну, что, я ведь лишь констатирую факты. Ладно, когда речь заходит об отце, я не могу быть объективным и не сочиться ядом, особенно, после того как госпожа Мингеле искупала меня в целой ванне яда. Вообще, я гоню на Рей, больше чтобы ее растормошить, все же когда человек, допустим, тебя ненавидит, это значит, что ты ему не безразличен, отрицательные чувства лучше, чем игнорирование. А потом, как говорится, от любви до ненависти один шаг, ну можно и наоборот. Когда, вышел из капсулы и мокрый от ЛСЛ зашел в рубку за своей одеждой, то все с интересом пялилось на мое тело, даже находящееся здесь Рей. Я подошел к ней и протянул ей ее нейроконтакты. Держи, кукла. Я не кукла, а по мне, ты послушная кукла командующего. Ну, да пофиг. Я отвернулся от нее и пошел к Мисата, рядом с которой и лежала моя одежда. Слушай, а у вас тут душа случаем нету? Есть. Тогда, как насчет провести меня туда и там меня наградить? Синдзи. Ну, что опять? Мне просто не терпится. Да и зачем тянуть с неизбежным? А, ты, я смотрю, хорошо с ним ладишь, Мисата, сказала Рицука. Правда, не слишком ли он молод для тебя? Но, ты не подумай, я тебя не осуждаю, слишком сильно. Рицука, не сыпь соль на раны. Синдзи, я занята, пусть тебя вон Рей проведет. Ей ведь тоже надо будет привести себя в порядок. Ты как Рей, отведешь Синдзи. Хорошо, ну, пусть значит она, хоть как-то будет полезна. Мы пошли по коридору, Рей впереди, а за ней я. Ты все же меня ненавидишь, внезапно сказала она. Если честно, то ты мне, Рей, наоборот нравишься, но, твое повиновение командующему, оно меня раздражает до невозможности, вот я и злорадствую, хотя больше из-за твоей связи с командующим, вот он меня раздражает неимоверно. Командующий ведь твой отец, как ты можешь, так к нему относиться? Не знаю, как он относится к тебе, Рей, но обо мне он никогда не заботился. Конечно, сейчас ждать от него заботы и внимания бесполезно. Ведь я вырос и в принципе, мне они и не нужны. Но, это сейчас, а в детстве, когда они мне были необходимы, Гинда вел себя со мной точно так же, то есть я ему был не нужен и безразличен. И какое у меня может быть к нему отношение теперь? Точно уж не теплое сыновье. И я бы понял еще, если бы он просто не способен был вообще на родительскую заботу. Так нет же, после того как он меня вышвырнул, он взял опеку над тобой. Вот и что мне думать, в голову приходит только то, что я ему просто мешал и при первой же возможности он от меня избавился, а на замену взял тебя. Вот и спрашивается, нахрен он вообще заводил ребенка, если не планировал о нем заботиться? Есть же контрацептивы или аборт в конце концов. Если ты знаешь, что ребенок тебе не нужен, зачем его рожать? Блин, да даже животные заботятся о своем потомстве, и получается, что кто-то даже хуже животного. Для тебя, Рей, он может и близкий человек, а для меня он никто, даже хуже, чем никто. И хоть ты не виновата в моих отношениях с отцом, но все же ты с ним связана, вот и тебе немного перепадает моего негатива. Но, не будь ты так послушна, Гинда, я бы с тобой с удовольствием подружился, но ты ведешь себя как послушная кукла. Командующий приказал со мной не общаться, и ты и словом со мной больше не обмолвилась. И это при том, что мы сидим в полуметре друг от друга в классе, и за 2 недели ты даже спасибо не сказала за то, что я тебя вылечил. О, вот и душ, похоже, я пошел. Я вошел в комнату, обложенную кафелем, тут были ящики для вещей, а следующая большая комната и была общая душевая. Я оставил вещи здесь и пошел искупаться, а то волосы после LCL покрываются коркой, как от запекшейся крови. В середине процесса в душевую вошла полностью голая Рей. Рей, ты чё здесь делаешь, голая? Тоже пришла помыться. Я здесь всегда принимаю душ. И тебя ничего не смущает? Ну, допустим, я... Нет, ну, ты и странная. Как будто не от мира сего. На этих словах она немного дернулась. Ну, да ладно. Мне стесняться нечего. Тебе смотрю тоже. Без бинтов, повязок и гипса ты выглядишь намного привлекательней. Я отвернулся и продолжил мыться, но вскоре сзади послышалось: «Спасибо». Я повернулся, к все так же стоящей Рей. «Ты, что-то сказала?» Я сказала: «Спасибо, что вылечил меня». «Хех, че это ты решила вообще со мной продолжать говорить? Я думал, что ты и дальше будешь следовать приказу командующего. Я, не безвольная кукла, чтобы всегда следовать приказам. Что-то я не сильно это заметил. И что, ты Аянами хочешь пойти против приказа и начать со мной общаться и завести дружеские отношения? Да, да. Тогда, как насчет дать мне потрогать твою грудь в честь начала нашей дружбы? Зачем это? Ну, мы с Мисато друзья, и она разрешает мне трогать ее грудь, ты ведь слышала недавно. Думаю, если ты дашь мне потрогать свою, то это укрепит нашу зарождающуюся дружбу. Ну как, подруга Рей? Ладно, я согласна, друг Синдзи. Боже, она такая наивная. Развел ее как малое дитя, хотя у нее душа древнего существа, но сейчас в делах отношений она неопытна как ребенок, хотя если она Рей-2, а не Рей-1, то она была перевоссоздана всего лет 5 назад. После того, как Рей-1 была убита на Акоакаге, матерью Рицука, она стала материалом для завершения Евы, но так как душа Лилит перешла в Рей-2, в Еве, из части души образовался суррогат, который как поводок соединяет душу и тело Лилит, и фактически Ева использует энергию, предоставляемую настоящим телом Лилит, и как следствие из-за всей неполноценности и незавершенности Евы, по сравнению с другими, нулевая очень слаба, и не может генерировать сильные отполя, даже будучи подключенной к питающему кабелю. Сейчас же мы встали под душ, и я начал жамкать грудки Рей, грудь у нее чуть меньше 3-го размера, довольно упругая, но мягкая и нежная, поэтому под обтягивающим контактным комбинезоном она кажется меньше, где-то 2,5 размером. Кожа у Аянами белоснежная, а после моего лечения гладкая без всяких шрамов и недостатков. Дружеские трогания слегка подзатянулись, мы уже минут 15 стоим под душем, и я делаю Рей массаж груди, с ее стороны я никаких возражений не услышал, только тихие постанывания. Конечно же, добравшись до женских грудей, я не могу не сделать их обладательнице приятно, вот и Рей сейчас испытывает приятные ощущения, для доставления ей которых я трачу просто уйму чакры на рьенинские техники из-за сопротивляемости Рей к энергетическим воздействиям, не основанным на отполе. И когда чакра у меня закончилась, я перешел на использование света души, и нас под душем окутало золотое сияние. Синдзи, что это? Свет моей души, теплый и приятный, сказала она и прижалась ко мне спиной. Синдзи, ты делаешь мне хорошо, мне тоже нравится. Синдзи, а что, меня иногда касается что-то твердое и горячее? А, это такая штука, которую ты должна трогать в ответ, когда наша дружба станет еще крепче. Можешь и сейчас потрогать, тогда мы перейдем на следующую ступень дружбы. А тебе будет так же приятно, как и мне. Да, но я могу сделать тебе еще приятней. Хочешь? А что для этого нужно? Наивно спросила у меня раскрасневшаяся от возбуждения Рей. Наша дружба крепнет слишком быстро, как по мне, но я этому рад. Если я лягу на пол, а ты ляжешь сверху на меня, только упираясь попкой мне в лицо, тогда я смогу сделать тебе намного приятней, а ты в это время сможешь сделать приятное и мне. Я согласна, укрепить дружбу. Ладно, я ложусь. Кафель хоть и нагрелся от горячей воды, все равно достаточно прохладный, но ради нашей дружбы я потерплю. Ложись на меня, Рей. Да вот так, тебе удобно. Да, и у меня перед лицом твоя большая штука. Что мне делать, чтобы тебе было приятно? Повторяй то, что я буду делать тебе. Я начал лизать киску Рей, а после пары минут она начала лизать уже и мой член. Киска у Рей была просто загляденье, белоснежный персик половых губок и нежно-розовый цвет внутри, с маленькой бусинкой клитора, а на лобке маленький аккуратненький треугольничек голубеньких волосиков. Такую прелесть лизать было одним удовольствием, я проникал языком внутрь, облизывал клитор, помогал себе пальцами, а также гладил пальчиком маленькое розовое колечко сфинктера ануса Рей, слегка иногда надавливал, но не проникал внутрь. Сама же Рей пыталась неумело, но старательно сделать мне приятное в ответ. Вскоре от простых лизаний мороженого она взяла головку члена в рот и пыталась посасывать ее, одновременно лаская языком. Ротик у нее маленький, а член у меня большой, так что во рту у нее помещалась только треть длины, но эта треть испытывала незабываемые ощущения, хотя, конечно, иногда она меня и зубками царапала, но для первого раза минет у нее получается очень даже достойный. Когда я своими действиями начал подводить Рей к черте, она явно ускорила движение своей головки во время отсоса, и я также в ответ ускорил ласки, язычок заработал активней, а пальчики начали теребить клитор и колечко попки Рей. И вскоре, через пару минут, мы кончили одновременно, мне в лицо брызнула струйка нектарчика Рей, а я в ответ залил ее ротик своим йогуртом. Рей на мне слегка дрожала, все еще немного поливая своим соком, но при этом не переставала глотать мое молочко, которым я поил ее из члена. Когда мы перестали кончать, Рей свалилась на меня обессиленно, и я перевернул ее лицом к себе, уложив сверху. Личико Рей было немного в сперме, особенно возле ротика. Я пальцем собрал всю белую субстанцию и хотел стрясти на пол, но не успел. Палец, что был покрыт сметанкой, облизал Рей, полностью слизав все и проглотив. Она вкусная. Ты тоже, Рей, очень вкусная. Тебе понравилось? Да, Синдзи, но такое ведь друзья не делают, такое приятное. Ну, такое чаще делают любовники, но иногда, когда очень хорошие друзья хотят доставить друг другу удовольствие, они могут этим заняться. А сейчас мы очень хорошие с тобой друзья, очень, я бы сказал, близкие. Но меня удивляет, почему ты вообще согласилась на такое. Обнял я Рей и начал гладить ее влажную от воды кожу на попке. Синдзи, рядом с тобой мне всегда уютно, я раньше не понимала почему, но потом ты нас окутал золотым светом, и это было именно то чувство, только сильнее в сотни раз. Мне командующий Икари сказал не разговаривать с тобой и держаться от тебя как можно дальше, но, хоть я и послушала его и не разговаривала с тобой, но отсесть от тебя подальше в классе, я так и не смогла. Рядом с тобой я ощущала себя как никогда хорошо, и не хотела терять этого чувства, даже по приказу командующего Икари. Ну, а сейчас ты расскажешь командующему о том, что только что произошло между нами? Нет, отношение командующего к тебе неправильное, ты ничем не заслужил его, и хоть я и уважаю командующего Икари, но понимаю, что и он может быть неправ. Ему не следует знать, что мы дружим, или не совсем дружим. Синдзи, мы любовники, спросила она, посмотрев мне в глаза. Хаем, ну я был бы очень даже за. Мы могли бы таким приятным заниматься хоть каждый день. Если хочешь, мы станем любовниками, а ты будешь поить меня вкусным молочком, как только что. О, с удовольствием. Тогда я согласна, мне очень оно понравилось, можно еще. Начала трогать мой член Рей, и он с радостью отозвался, стремительно начав набухать. Рей, мы и так тут около часа провели, слишком это подозрительно. Но так как мы любовники, то я приглашаю тебя к себе домой на ужин, а там можешь остаться на ночь, где я и напою тебя молочком. Ты ведь живешь у Мисато, она не будет против. Эта Мисато живет у меня, дом полностью мой, кого хочу того и вожу. Давай ополоснемся последний раз и пойдем ко мне домой. Кстати, если ты останешься ночевать у меня, то может, перед этим зайдем к тебе. Возьмем запасные вещи и все, что понадобится тебе для школы, чтобы завтра не было лишних хлопот. Мы ополоснулись, я смыл с себя нектар Рей, она тоже привела себя в порядок, и мы, одевшись, вышли с нерв. Глава 6. Светлые чувства. Что ж, аянами у папочки я отбил. Похоже, когда я ее полностью исцелил, то привел не только ее физическое состояние в норму, но и психологическое, а также, возможно, ее слегка поврежденную душу. Все же, хоть она и переселилась в другое тело, но само переселение не проходит без последствий, да еще и Ева забрала кусок души. И хоть за 5 лет все и должно было восстановиться, ведь душа у Рей древняя и сильная, но эмоциональная сфера у нее явно была не в порядке. Возможно, ее чем Мингили пичкала, но после высшего исцеления все, что было лишнее, точно нейтрализовала. И Рей понемногу начала выходить из-под контроля Гинда, и так как она практически ангел, то ей было намного комфортнее находиться рядом со мной, ведь я тоже потенциальный ангел, и в принципе, у нас с ней равные положения. У обоих есть запасное сильное тело, у нее тело Лилит, а у меня Ева один, оба мы в прямом смысле слова не являемся людьми, и думаю, со временем, Рей сможет использовать от поле, так же как и я, а может даже и лучше, ведь фактически она имеет ключ к двери Гауфа, то есть из-за того, что все человечество фактически пошло от нее, она имеет доступ ко всем душам людей, живущих на этой планете, и теоретически, используя их, как некий резонатор и усилитель, может использовать от поля неимоверной силы. Впрочем, это и есть план комплементации человечества, когда будет создано колоссальное антиатполе, что разрушит отполе каждого человека, превратив тела людей и все живое на Земле в море ЛСЛ, тогда-то души освободятся от физических оков и соединятся воедино, и наступит всемирное счастье с идиллией. Короче, это такой же тупой и идиотский план, как и план Глаза Луны и Бесконечного Цукиёми в мире Шиноби. А так как Ева один пошла от Лилит и практически является ее клоном, причем отделенным почкованием, то и у меня в теории есть те же возможности, что и у Лилит. Ну хоть Лилит и является древним существом, но все 4 миллиарда лет, что она на Земле, она фактически была в спячке, пока ее не нашли после второго удара, и не начали ее исследовать, а позже создали по ее подобию Еву один, а еще позже и Рей, что стало сосудом души Лилит, и теперь она имеет возможность жить как человек. Ну че, иметь в гареме практически богиню, по-моему, неплохо. С Кагуей у меня не срослось, потому что она была той еще злобной сучкой, да и к тому же у нее уже были дети, что слегка снижает для меня привлекательность женщины. И вдобавок, напротив Лилит, которая жизнь на планету принесла, Кагуэ, пришла фактически планету уничтожить, да и не так уж она и красива была, Хината ей не сильно и уступала. Шли мы, к дому Рей держась за руки, а я излучал слабый свет души, в котором Рей так уютно было находиться. Когда мы начали подходить к району с недостроенными многоэтажками, я спросил: «Рей, ты куда меня завела?» «Я просил отвезти меня к тебе домой, а не на стройку. Я тут живу, вон в том доме, в квартире 402». «Да, ты шутишь. Как командующий мог поселить тебя на этой свалке? Хотя, узнаю папочку. Мне приказали жить здесь». «Да-да, приказали. Мы же уже вроде прошли это и пришли к выводу, что глупые приказы будут исполнять только глупцы. Синдзи, я глупая?» — спросила Рей, с легкими нотками пробившейся детской обиды. «Ну, я бы сказал глупенькая. Ну, знаешь, как эти супермодели, красивые, но глупенькие. Ладно, моя хорошая, не обижайся. Давай заберем все твои вещи, и ты переедешь ко мне. А что мне сказать командующему?» «Да, я думаю, ему пофиг, а если что, давай я нафиг разрушу эту халупу, скажешь, что дом просто рухнул из-за аварийного состояния, и так как тебе негде было жить, ты поселилась у Мисато. Кстати, я недавно весь дом переписал на нее, так что все в порядке будет. Тебе никто не даст Еву, чтобы рушить здание. О, так с тем, чтобы его разрушить, ты не имеешь ничего против. Если я смогу дольше находиться с тобой, то не против. Ну, мне, если честно, Ева и не нужна. Пошли, заберем твои вещи, а потом я покажу часть своей силы. Мы забрались по лестнице по недостроенному зданию, которое было достаточно сильно загажено различным бытовым мусором, а после открыли незапертую дверь, за которой была квартира, мда, стены, пол и потолок, не отделанные голые бетонные плиты. Из удобств самый минимум: кровать, стул, тумбочка, шкаф, туалет и душ с холодной водой, горячую не завезли. Какой же только гендоговнюк заводит тех, о ком должен заботиться, и превращает их жизнь в жалкое существование. Мое мнение о нем и так низкое, но чем дольше я нахожусь в Токио-3, тем оно становится все хуже. И сейчас, после того, как кончится вся эта история с ангелами и сил, я уже знаю, как поступлю с Гиндо. Пулю в лоб и душу скушать можно было и помучить, как это делают демоны в аду, но тогда энергия приобретает негативный окрас. А так, когда душа перерабатывается быстро в СП, энергия остается нейтральной и универсальной. Вещей у Рей было немного, пару ящиков нижнего белья и парочка школьных униформ, ну и практически все. Рей, закидывай все, что тебе нужно или что тебе дорого, в этот шкаф, его заберем, а все остальное пусть тут под обломками будет валяться. А как ты его собрался по ступенькам тащить? Спросила она, начав перекладывать в шкаф свои вещи. Увидишь, ответил я и подошел к тумбочке, на которой лежали треснутые очки рядом с футляром. Очки Гиндо. Зачем они тебе? Он разбил их, когда доставал меня из капсулы. Тогда Ева вышла из-под контроля, и он голыми руками открыл раскаленную капсулу, чтобы мне помочь. Да уж, это действительно легендарный трофей, единственное доказательство того, что Гиндо о ком-то может беспокоиться и заботиться. Ладно, если очки тебе дороги, бери с собой, положишь в своей комнате. У меня будет отдельная комната. А я думала, что буду жить с тобой в одной. Это, чтобы раньше времени не вызвать подозрения у Мисато, комната как бы у тебя будет отдельная, но спать, если хочешь, можешь вместе со мной. Буду с тобой. Я хочу как можно дольше находиться рядом с тобой, и молочка твоего хочу, даже сейчас. Синдзи, дай мне его, пожалуйста. Что, неужели так понравилось? Это самое вкусное, что я пробовала в жизни. Хм, так если посудить, то мое тело очень сильно насыщено праной и другими энергиями, и сперма у меня тоже должна быть очень энергонасыщенная, а Рей по своей природе достаточно чувствительная к разным энергиям, и возможно, именно поэтому ей нравится мой йогурт из члена. Думаю, всяким вампиршам тоже будет нравиться мое молочко. Знаю я парочку миров с красивыми вампирессами, надо будет послать туда аватаров, проверить эту теорию. Рей, придем ко мне домой, и там надаешь себе молочка. А пока смотри фокус. Я подошел к шкафу и засунул его в пространственный карман. Алиоп, шкаф таинственно пропал. Как ты это сделал? Так же, как и вылечил тебя. У меня есть парочка фокусов, которыми я владею. Пошли вниз, покажу еще один. Мы вышли на улицу и отошли на 200 метров от здания. Смотри, Датон, великое каменное обрушение халупы. Ударил я кулаком по земле и, пустив волну Датон чакры, что на месте здания повысило гравитацию в несколько сотен раз, и дом сложился, как будто по нему сверху кто-то ударил огромным кулаком, наподобие того, как по земле ударил я. Даже пыль не поднялась, точнее она поднялась, но та сила, что уничтожила здание, ее сразу же опустила, заставив моментально осесть. Вообще, на этот фокус я потратил 3000 единиц чакры, что просто офигеть как много, и не из-за масштаба техники, а из-за малой эффективности чакры в этом мире. Здесь, во-первых, нету сен-чакры, вместо нее здесь есть ат-поле земли, формирующиеся из всех ат-полей всех живых существ. И из-за составляющей порядка, это именно поле, а не как сен-чакра была разлита неравномерным слоем. У ат-поля земли есть определенная сопротивляемость другим видам энергии, что также понижает эффективность чакры в этом мире. Если сравнивать чакру и ат-поле, то последнее из-за состава в нем энергии первозданных стихий будет посильней, но и менее универсально. Хотя, мне будет интересно смешать чакру с чистыми энергиями порядка или света, думаю, адамантон станет еще сильнее от порядка, а хикатон от света. Ну, это когда смогу управлять ими отдельно от ат-поля. Вообще, игры с такими высшими энергиями очень опасны. Но свет и порядок относительно безопасны в сравнении с их антиподами, тьмой и хаосом. Если свет и порядок – энергии, которыми просто очень сложно управлять, то тьма и хаос, при недостатке контроля, сами начнут управлять тобой. Поэтому ангелы чаще встречаются со склонностью к свету и порядку, а вот демоны очень-очень редко имеют чистую склонность к тьме или хаосу. Чаще встречаются огненные демоны, ледяные, лавовые, бывают еще демоны тени, очень сильно ослабленные версии тьмы. У них, конечно, у всех в ядре души больше хаоса и тьмы, чем у обычных нейтральных существ или ангелов, у которых в ядре души как раз преобладают свет и порядок, но все же, даже демоны с опаской относятся к хаосу и тьме. Но те редкие исключения, что сумели покорить эти две стихии, являются существами огромной силы. Всякие боги хаоса и тьмы – это существа, с которыми лучше не связываться. А еще есть бездна, что является смесью тьмы и хаоса, которая сильнее их вместе взятых, и вот к этой энергии лучше даже и не прикасаться. Силы там, конечно, можно получить много, но толку от нее, когда ты ей не можешь управлять, и она сводит тебя с ума, заставляя крушить и уничтожать все вокруг. Максимум, что я еще попытаюсь освоить, это тьму, к хаосу, что может тебя изменить в непонятно что, лучше не приближаться. Сейчас же Рей смотрела на меня круглыми глазами и спросила: «Синдзи, ты тоже ангел?» Имела она в виду, скорее всего, также свою нечеловеческую природу. «Что? Нет, что за бред? Я человек, просто научился управлять энергией своей души, и вот могу творить всякое. Ангелы, это ведь огромные такие монстры, которые вроде как хотят уничтожить мир, и с ними мне приходится сражаться, чтобы этот мир спасти. Но, не волнуйся, Рей, я тебя защищу от них. Пошли домой, я дам тебе молочка». «Я, хорошо, пошли, Синдзи, моя ты кошечка». Погладил я ее, и мы пошли домой. «Рей, а что ты предпочитаешь на ужин, кроме моей сметанки? Я не ем мясо и красное». «Вух, если так подумать, ей нравится моя сперма, а кровь моя будет для нее еще вкусней, но слава мне, кровь красная, и я в безопасности. Что ж, надо тогда сходить купить продуктов и для тебя, а то все же я в основном готовлю всякие мясные блюда». «Рей, как тогда насчет соевых фрикаделек в соусе из желтых томатов с пастой? А можно сверху полить твоим молочком? Слушай, я уже начинаю волноваться за мои тестикулы, столько молочка, сколько ты хочешь, они вряд ли будут выделять, хотя, если применять на себя исцеление, с помощью которого я могу себе и ногу отрастить, то думаю, с производством молочка для тебя, Рей, больших проблем не будет, но, все же, с нами за столом будет есть Мисата, и как по мне она догадается, какой именно соус у тебя лежит на пасте с фрикадельками. Не будем ее шокировать сегодня еще больше, ей, во-первых, надо смириться с твоим поселением, а во-вторых, дать мне полопать свою обнаженную грудь. Синдзи, ты хочешь с Мисата стать любовниками? А как же я? С явной обидой и ревностью спросила у меня Рей. И ты будешь моей любовницей, и она, и еще может кто. Не волнуйся, меня на всех хватит. Тебя, моя кошечка, я молочком не обделю, не переживай. Пошли, вон в магазин зайдем. Я накупил различных овощей, бобовых и соевого мяса, для Рей. Когда мы пришли в квартиру, Аянами сразу потянула меня за руку и сказала: «Синдзи, давай, ты обещал, как придем домой, то сразу». «Да-да, иди в комнату справа, там золотая дверь с табличкой «Комната светоносного повелителя мира», и Икари, Синдзи, так что не ошибешься. А я пока продукты в холодильник положу». Рей пошла в мою комнату, а я создал теневого клона. Пусть начинает ужин готовить, ну и после пошел поить мою ненасытную кошечку молочком. «Ну что, Рей, тебе тоже приятно сделать?» «Не обязательно, главное молочко. Но против я не буду». «Ну тогда, раздевайся, повторим то, что было в душе». Мы вновь разделись и улеглись в позе 69. Рей как пылесос сразу начала отсасывать. Я даже в качестве поощрения кончил ей в ротик через 5 минут и готов был продолжать. Утолив немного свою жажду, Аянами замедлилась и теперь пыталась глубже взять мой член в рот. Один раз она уж слишком перестаралась, когда смогла засунуть чуть больше половины, но после пару минут откашливалась. Когда проверил, то оказалось, она проявила уж слишком большой энтузиазм и повредила себе горло, но я ее вылечил и мы продолжили. Я же сосредоточился в этот раз на попке Рей. Сначала, техникой чакры, превратил все, что было у Аянами в кишечнике в чакру, так что клизмочку делать не надо. И я спокойно начал орудовать язычком в узенькой дырочке Рей, пальчиками я заботился о киске, а иногда менялся, проникая пальчиком в попку, а язычком в киску. Парочку часов мы забавлялись с интимными местами друг друга, Рей раз пять кончила, при этом парочку очень бурно забрызгав и меня, и кровать. Я же тоже не отставал, и в ответ настрелял ей три хорошенькие порции йогурта, так что когда мы лежали слегка усталые, но довольные, Рей сказала: «Синдзи, я, наверное, ужинать не буду, я уже наелась. Было вкусно, спасибо», сказала она, облизывая свой пальчик, покрытый спермой, что она собрала со своего подбородка. «Неплохой день, ангела победил, кошечку по имени Рей приютил и напоил, а еще даже не вечер. Причем вечером меня ждет Мисата и ее награда. Пошли, Рей, вновь искупаемся». Когда мы голые вышли с комнаты, то Рей увидела моего теневого клона, что нарезал желтые помидоры, и который отсалютовал ей ножом. «Синдзи, кто это? У тебя тоже есть клон?» «А, это мой теневой клон. Вот смотри, я создал теневого клона, и когда облако дыма развеялось, перед Рей стояло два синдзи. Я создаю их из смеси энергий, что производит моя душа и тело», сказал клон. «Угадай, какой из нас настоящий?» Сказал я. «Ты настоящий. Другой синдзи ощущается по-другому, от него не исходит теплота, как от тебя. Ну, у них нету души, а это теплота, это свет души, и как понятно, этой энергии у моих клонов нет, поэтому я и называю их теневыми. Если его ранить, он развеется, хотя я могу создавать клонов и покрепче, каменными например, но все равно пилотировать Еву они не могут, потому как Ева управляется именно при наличии света души, который образует у людей от поля. Кстати, ты сказала, тоже. Ты что знаешь, у кого еще есть клоны? Хотя, зная папочку, это он где-нибудь у себя в подвале каких-нибудь клонов наклепал. Я, не, Синдзи, я, ой, ну если командующий запретил тебе говорить, то и пофиг. Главное, что ты единственная и настоящая. Поцеловал я ее в губки. Пошли, котенок, искупаемся после наших игр. Так, а ты, давай, топай работать, сказал я клону. Вот так, вроде живешь-живешь, а потом со стороны на себя посмотришь и оказывается, что ну мудак мудаком же, ответил мне клон. Это, что еще за фигня? Шизофрении, еще одной, мне не хватало. Быстро, пошел пахать, и давай помалкивай. Хаем, вот так и начинаются всякие истории о восстании клонов. Парировал клон и все же пошел готовить ужин. Какой-то он дефектный получился. Ну, пофиг, пошли, Рей. Эй, Рей, ты чего приуныла? Синдзи, я не настоящая. Что за бред? Я клон. И у меня еще есть клоны на замену, если это Рей умрет. Такое уже было, Рей уже умирала, и я ее заменила, и меня тоже могут заменить. Расстроена, чуть ли не плача поведала мне Аянами. Рей, успокойся, ты настоящая. Уж, я то вижу души, и знаю, что такого я видел в 6 лет, когда навещал отца, и ты, это одна душа, просто возможно ты поменяла тело. Ну, котик мой, не надо расстраиваться, ты мне нравится, не перестала. Да и люди в течение жизни полностью обновляют все клетки организма, и можно сказать тоже меняют тело. Просто когда ты умираешь, твоя душа переходит в клона, и все. Вообще я тоже так могу делать, и на случай своей смерти поместил кусочек своей души в Еву-1, так что если я умру, то стану Евангелионом, и там из его плоти вновь могу воссоздать себе тело. Кстати, именно поэтому у меня такая огромная синхронизация с 0-1, и именно поэтому никто другой ее пилотировать не сможет, но этого посторонним знать не следует. Ты ведь никому не расскажешь мой маленький секретик, Рей. Нет, не скажу. Синдзи, еще я. Рей, я знаю все про тебя, и многие секреты нерв, включающие Лилит, Адама, сил, план комплементации человечества, истинной цели Гинда. Не надо мне ничего рассказывать, я принимаю тебя такой, какая ты есть. Просто скажи, ты согласна быть со мной. Только учти, к нам может попозже присоединиться Мисата, и возможно еще кто, это как пойдет. Я хочу быть с тобой, но я боялась, что если ты узнаешь обо мне правду, то возненавидишь меня. Поэтому пока все не зашло слишком далеко, я тебе все и рассказала. Эх, Рей, в Нерв просто нет нормальной службы безопасности, они и шпиона у себя под носом не заметят, не то, что меня. Я там прогулялся и все секреты давно вызнал. Ну, так, пошли уже, а то, мы тут посреди кухни голые стоим, да правду матку рубим. Пошли, Синдзи. Мы, наконец, прошли в джакузи, и там Рей, сидела лицом ко мне и мы целовались, в то время пока я гладил ее тело и играл с попкой. Я окутал нас золотистым светом, и Рей просто была счастлива в тот момент, ведь она раньше не знала, кто действительно она есть, какова ее истинная природа, и как отреагируют люди, узнав настоящую историю ее рождения. У нее не было близкого человека, что был бы к ней добр, хотя она всегда была рядом с Гинда, но его доброта, это такая вещь, которая от равнодушия отличается не сильно. И тут я проявил о ней заботу, полностью исцелив, да еще из-за моей силы, ей было намного комфортнее находиться со мной, чем рядом с кем-то другим, она даже на приказ Гинда наплевала. Да и после моего лечения, она стала проявлять больше эмоций, хоть на лице они у нее все так же практически и не проявлялись. А потом, после победы над Самусилом, когда я посидел в Еве и при этом еще и поглотил ядро ангела, то тепло, что нравится Рей, исходило от меня во много раз сильнее, из-за остаточных эманаций, и когда в душе я начал к ней приставать, то она и не стала мне противиться. Тем более я предложил стать ей ближе, а она, несмотря на Гинда, чувствовала себя очень одиноко. Вот она и ухватилась за меня в тот момент, и разрешила делать мне все, что я хочу. «Котик, как насчет сделать тебя окончательно моей?» — спросил я, прервав поцелуй и посмотрев на нее. «Я сделаю все, что ты хочешь, лишь бы ты был счастлив, и я могла быть с тобой. Тогда, то, откуда ты пила молочко, нужно засунуть в твою розовую кисоньку. Приподнимись немного, так, а теперь подставим твою дырочку под член, а сейчас плавно опускаясь, садись на него, а когда почувствуешь преграду, опустись резко». Рей сделала, как я и сказал, и через пару секунд, она уже сидела на члене, по которому текла струйка крови. Я залечил повреждение. Больно немного и непривычно, слишком он большой и толстый, но если это сделает тебе приятно, то я потерплю, сказал Рей, с моей колбаской у себя в киске. Ты молодец, Рей, приняла больше 70%, неплохая, так сказать, у нас синхронизация. Ну, ты привыкнешь, и тебе тоже будет приятно. А потом мы засунем и в дырочку, в которой я пальчиками сейчас соорудую. Давай будем двигаться, если что, Рей, не сдерживай себя, со мной ты можешь быть такой, какой хочешь. Хоть я и пытался все обезболить, но из-за сопротивляемости Рей, получилось, как видно, это не до конца. Поэтому поначалу двигались мы очень медленно, чтобы дать привыкнуть Рей к ощущениям. Сама Рей небольшая, поэтому и кисонька у нее узенькая, да и член у меня легко доставал до ее матки, так что, только через 10 минут Рей начала получать хоть какое-то удовольствие. Я старался сдерживать себя, чтобы котенок насладился своим первым разом, что было очень сложно, ведь хотелось ангелочка натянуть пожестче, как я люблю, надо будет к Айрис зайти, с ней я могу не сдерживаться, и еще Мисата надо бы тоже соблазнить побыстрее. На 20-й минуте, Рей полностью привыкла, и начала уже активнее двигаться, при этом негромко начиная постановать, еще через 10 минут стоны стали достаточно громкими, а Рей прыгала на мне как наездница на коне. И когда она финишировала, то особенно сильным толчком засунула член себе поглубже, по-моему даже в матку кончик слегка вошел и из него в нее полилась моя горячая сперма, наполняя ее под завязку. Мы сидели в обнимку в горячем джакузи, из дырочки Рей, понемногу в воду начало вытекать семя, что не поместилось в ней, а Янами так и сидела с моим членом в киске, а ее мягкие грудки были прижаты ко мне, прекрасное у меня положение. Вот таких нас и застал зашедший сюда Пен-Пен.